Библейская история Ветхого Завета. Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем с вами изучение важной части истории человечества, библейской истории Ветхого Завета. Вы уже знаете, что после 70-летнего пленения в Вавилоне, Персии, царь Кир в 536 году разрешил иудеям, желающим вернуться в их родную землю и восстановить их разрушенный храм живому Богу в Иерусалиме. Только часть их вернулась под руководством князя Зарававеля и первосвященника Иисуса. Во втором году по возвращении иудеи при большом торжестве и радости положили основание для будущего храма. Началось медленное дело строительства и восстановления стен Иерусалима. Но в то же время возникло и большое печальное явление, а именно сопротивление этому строению со стороны самарян, смешанного народа в Северном Израиле. Так что в одно время постройка остановилась на 15 лет. Кир умер в 529 году до Рождества Христова, но при сыне его дело было застойно. Только при начале царствования Дария строительство подвинулось вперед. О причинах враждебности самарян мы уже упоминали неоднократно. Господь послал своих пламенных пророков, Агея и Захарию, которые призывали народ к послушанию Богу, ходить Его путями. Народ же занялся прежде всего устройством своей жизни, своих домов и хозяйств. И говорили: «Еще не время строить храм». Агей обличал их, говоря, что они только о себе думают и заботятся, а Божие поручения пренебрегли. Кроме того, между ними были и такие, что считали 70 лет, определенные Богом для плена, начались в 586 году, а не в 605 году до Рождества Христова, то есть во время второго разрушения Иерусалима Навуходоносором. Но это было их извинение своего самолюбия. Бог повелел Агею и Захарии призывать народ к строительству. Они начали свое служение в 520 году до Рождества Христова или вблизи этого. Во время торжества, когда положено было основание для храма, пленники, старожилы плакали горько, вспоминая славу прежнего храма. Их не стало в течение 15 лет застоя, но память о них жила и будила народ к ревности в строительстве и служении Господу. «Но ободрись ныне, Зарававель, — говорит Господь, — Иисус, сын Иосиеков». Агаи, 2 глава, 4 стих. Ободряя вождей унывающих иудеев, пророк говорил: «Я напомню дом сей славою, говорит Господь». Агея 2 глава 7 стих. И раньше слова Божии были, что Он потрясет все народы и придет желаемый всеми народами. Какие чудные пророческие слова! Он Христос Иисус воистину явился в теле человеческом во спасение Израилю и всему человечеству. Бог все еще взирает на Израиля, его народ, и через него совершит еще великое, совершив волю свою. Второй пророк, которого воздвиг Господь в то время, был Захария. Жил он в то же время, как и Агей, и они единодушно дополняли друг друга, призывая народ иудейский продолжать строение храма. Бог даровал им силу понуждать труд святой и строить, не падать духом и не быть маловерными. Захария предвидел откровение Господне, что Сион прославится между народами мира, и придет новая эра, когда божественный порядок между людьми будет установлен на земле с его участием. В результате вдохновенных призывов обоих пророков дело строительства храма возобновилось в духе энтузиазма и ревности. Народ пробудился, окреп в вере и послушании Господу Саваофу. В то время царствовал Дарий. Вспоминаем снова. Кир Персидский победил Вавилон и включил его в свою империю в 539 году до Рождества Христова. В 530 году по смерти отца занял престол его сын Камбис и правил Медо-Персией до 521 года до Рождества Христова. Потом занял трон Дарий. Перед этим Египет был побежден сыном Кира в 525 году до Рождества Христова. Дарий был склонен к самарянам в их лукавом действии против иудеев, строивших храм. Медоперсидская империя была в силе от времен Кира до греческой империи Александра Великого 331 года до Рождества Христова. Противники строения храма послали жалобу и клеветы на иудеев сыну Кира. Ездры 4 глава 6 стих. В царствовании Ашахвероша, в начале царствования его, написали обвинение на жителей Иудеи и Иерусалима. И в дни Артаксерса писали обвинение. Ездры 4 глава 6 стих. Сын Кира не реагировал на эти письма, будучи уверен, что отец его дал право иудеям строить храм. Конечно, это оппозиция и доносы на иудеев царю Ашахверошу влияли отрицательно на народ иудейский, и силы их и ревность ослабевали. Артаксерс царствовал только 7 месяцев, и в это время строение храма совершенно остановилось. Он был склонен к доносам на евреям. Ездры 4 глава 7 стих. В дни Артаксерса писали Бушлам, Мифредат, Табиел и прочие товарищи их Артаксерцу царю персидскому. Письмо же было написано буквами сирийскими и на сирийском языке. Библия передает даже часть письма этого враждебного и злобного. И вот список с письма, которые послали к нему, к Артаксерцу, рабы твои, люди, живущие за рекою. Да будет известно тебе, что люди, вышедшие от тебя, пришли в этот мятежный и негодный город Иерусалим и строят его. И стены строят. Основания их уже исправили. Да будет же известно царю, что если этот город будет построен, то они подати ни налога не будут платить, и царской казне сделан будет ущерб. Ездры 4 глава с 11 по 12 стих. Из этих сведений следует, что враги евреев имели успех, и постройка совершенно остановилась на время. Во время царствования Дария в империи возникли восстания в разных местах. Вавилон был в этом числе и был осажден медоперсами в течение 2 лет, с 520 по 519 год до Рождества Христова, и был побежден. Потом вторично Вавилон восстал и был совершенно разрушен в 514 году. Однако отношение Дария к Иудеи, Израилю, было весьма благосклонное. Он не только подтвердил позволение Кира строить храм, но и своему сатрапу, управителю этой территории, повелел помогать деньгами в строении из денег, которые тот собирал, как налог на евреев. Зарававил и Иисус, первосвященник, несомненно, очень ободрились и народ с ними. Строение продолжалось успешно некоторое время. Пророки Агей и Захария своими призывами к народу и руководителям много содействовали. Вера народа укреплялась, и энтузиазм также. Дело пошло вперед. Вредили строению, как мы уже видели, противники Израиля. Они сеяли клевету, что Иудея также восстанет против царя, как и другие племена. Но Дарий и советники его не доверяли этим врагам евреев и проявили доброе отношение к постройке храма живому Богу Израиля. Они не знали, что тем исполняли волю Господа Саваофа и планы его для Израиля и для всего человечества, так как близилось время первого пришествия Иисуса Христа на землю. Аминь.